Глава 9. Вертя в руках бронзовую фигурку котенка, взятую с каминной полки, девушка размышляла. Почему он все же на ней женился? Этот вопрос очень волновал Элизабет, поскольку логичного ответа она на него не находила. Оставалось только думать, что Дурында Едвига и ее не менее умные подруги что-то напутали в своем розыгрыше, и странный эффект подействовал не только на Лис, но и на Ярвуда через поцелуй. Но что будет, когда магия рассеется? Лис растерянно потерла лоб и отставила котенка, но только для того, чтобы взять со стола не менее красивую фигурку коня. Очаровательные безделушки. Она никогда такую прелесть раньше в руках не держала, видела только в витрине дорогих магазинов. А теперь... Очень хотелось придушить сестру мужа. Просто очень. Девушка даже не сомневалась, кто инициатор этой дурацкой шуточки. Юная Грейхард давно действовала на нервы лорду Арчеру, кидая на него томные и трепетные взоры. А когда стало известно, кто получил место на кафедре, из глаз аристократки полетели совсем другие стрелы, полные яда и ненависти. И прожигала глазами Едвига не преподавателя, нет. Она пыталась испепелить соперницу. Дура, что с нее возьмешь? Листа знала, почему именно ей предложили аспирантуру у Арчера. Способность к почти мгновенным сложным вычислениям в уме и редкая любовь к зубодробительным расчетам скрытых пространств. Вот что сыграло решающую роль, а вовсе не скромный вид серой мыши. Хотя, конечно, Лис понимала преподавателя и не обижалась за то, что тот отшил дурную студентку с матримониальными планами именно этим аргументом. Она не думала, что это настолько выйдет ей боком. Ненавидящие взгляды можно потерпеть. Тем более до выпуска оставались считанные дни. И на тебе, сюрприз. Что теперь со всем этим делать? Лис встала с кресла, прошлась по комнате, без прежнего восторга обозрела сад, вернула бронзового коня на место. Ладно. Допустим, через пару дней Ярвуд тоже очнется. И что? Они уже женаты. Иначе Яр ни за что сам не объявил бы это множеству людей там, в зале. Обманывать в таком деле — скандал и удар по репутации семьи. А он еще и строит тут своих родителей. Явно намерен удерживать жену любой ценой. И, кстати, совсем не похож на околдованного. Вон, на столе в красивой строгой рамке магический портрет всего семейства. Можно взять картинку в руки, провести пальцем по лицу изображенного там мужчины. Такой же, как и всегда. Уверенный в себе, высокомерный и привлекательный. Одна насмешливо заломленная бровь чего стоит. Пока рассказывал ей тут про свои планы, даже этот излом никуда не делся. И бездна в глазах все та же. Грейхард с собственной персоной и в полном сознании. Это все означает только одно. Что бы там ни напортачило Едвига, отменить брак уже не получится. А если кое-кто по прошествии времени придет в ярость? Что же, Лис не собиралась подставлять шею за каких-то идиоток и выдаст их с чистой совестью, всех троих, не только Ярвуду, но и всем желающим слушать. Вряд ли их по-настоящему накажут, будем реалистами. Но репутации самой Едвиги и вообще всего рода Грейхардов будет нанесен существенный урон. Стало быть, нет, легкой жизни не предвидится. Но и выгнать ее не смогут, если только Лис сама не уйдет, А она же уже решила, что торопиться не следует. Элизабет нервно сжала руки и закусила губу, поймав себя на том, что уже какое-то время мечется между окном и дверью, за которой скрылся муж. Так, спокойно, спокойно. Может, все же попробовать снять маскировку и соблазнить Ярвуда? Вдруг и правда. Лис вроде и не верила маминым словам, считая их сказками, но какая-то подсознательная надежда в ней все же жила. Ну, вдруг полюбит, защитит, и будут они жить долго и счастливо. Девушка встряхнулась, словно попавшая под дождь кошка, и невесело рассмеялась своим наивным мыслям. Да, конечно, первый ловелас Академии вот так сразу возьмет и полюбит на всю жизнь. Ага, очень правдоподобно. Скажи честно, голубушка, тебе просто до смерти надоели вечные прятки и необходимость притворяться овечкой. И скитания по чужим странам тебя не особенно прельщают. А вот место на кафедре манит, и совсем не хочется уступать его этой выдре. А ведь если лис исчезнет, озабоченная коза Едвига найдет способ пролезть в ассистентки к лорду Арчеру. Ну, нет. И Грейхард. Элизабет вдруг покраснела и даже на мгновение перестала дышать от одного воспоминания. Ей никак не удавалось позабыть ту случайную подсмотренную сцену и движение сильных мышц под гладкой кожей, и игру лунных бликов на спине. Бездну ему под ноги, избалованному кобелю. Но так хочется, хочется оказаться на месте той неизвестной вертихвостки. И не на одну ночь, а навсегда. Девушке стало жарко, и она впервые пожалела о своем тяжелом шерстяном платье с подкладками. Захотелось не просто снять, сорвать его с себя, чтобы почувствовать кожей прикосновение прохладного воздуха. Бездна! Да что ж такое, как наваждение! И, конечно, именно этот момент выбрал Ярвуд, чтобы вернуться в комнату. Яр, очень озадаченный после разговора с сестрой, распахнул дверь и застыл на пороге. Похоже, придется выяснять у Флоры рецепт того порошка, который она дала нюхнуть мышке Бетти. Такое впечатление, что его действие пошло по второму кругу. Ярвуду даже на секунду показалось, что девушка сейчас снова накинется на него с поцелуями. А что еще можно подумать при виде раскрасневшейся, явно возбужденной мышки с шалыми блестящими глазищами, внезапно оказавшимся синими, как море? И губы она облизывала, словно намекая на продолжение. Нет. Яр был совсем не против приятно провести время и заодно начать закреплять связь. Так что он шагнул к Бетти, сдернул с нее ее страшный платок, приобнял девушку одной рукой, прижимая к себе и целуя, не дожидаясь, пока она первая набросится на него. При этом второй, свободной рукой, Ярвуд принялся расстегивать застежки на балахоне, в котором мышь столько лет прятала такие роскошные и соблазнительные формы. И хорошо, что прятала. Теперь все это достанется ему, бонусом к усилению магии. Элизабет сначала позволила увлечь себя в поцелуй, она почти плавилась в сильных руках мужа и даже не заметила исчезновения платка. Но когда проворные пальцы Яра нашарили на спине под воротником ряд крючков и стали расстегивать их один за другим, сквозь одуряющую пелену возбуждения пробился страх. Причем разумного объяснения у этого страха не было. Она сама хотела избавиться от платья. Даже, наверное, больше, чем Грейхард. Но почти задавленный внутренний голос вдруг отчаянно взвыл, пробуждая разум. Лис очнулась и со стоном оторвалась от невозможно возбуждающих губ мужа, выдохнула и принялась упорно отпихивать от себя соблазнительное тело. «Нет, отпусти, пожалуйста!» «Еще скажи, что ты меня не хочешь», — ухмыльнулся Ярвуд, облизнувшись и при этом нагло глядя девушке в глаза. Лис быстро опустила ресницы, пряча взгляд, как раньше, словно продолжая игру в стеснительную мышку Бетти. При этом она осторожно, но настойчиво продолжала освобождаться от объятий. Яр не стал ее удерживать, отпустив и отступив на полшага, чтобы успокоиться и справиться с раздражением. «Она себя в зеркало вообще видела?» «Недотрога, скромница!» Но тут Бетти, продолжая глядеть в сторону, начала задавать вопросы. «Ты узнал у сестры, чем она меня отравила?» В голосе девушки еще слышна была дрожь, но она постаралась, чтобы это прозвучало достаточно уверенно. «Никаких последствий не будет. Возможно, мне нужен лекарь?» Ярвуд, мысленно выматерившись и помянув сестру добрым и недобрым словом, решил побыть приличным мужем. Он вновь притянул девушку к себе, но уже не властно и страстно, а с легким намеком на нежность. В конце концов, он бы на ее месте тоже волновался о своем здоровье. «Ты в полном порядке, но я готов осмотреть тебя вместо лекаря». Нахально улыбнувшись, Яр все же легонечко поцеловал жену в губы, чтобы не терять настрой. «Последствия будут только через 9 месяцев, а пока единственное, что произошло, — наш брак. Так что можешь расслабиться и наслаждаться своим положением замужней женщины и младшей леди Грейхард. Но я тоже рассчитываю на свою часть удовольствия от статуса женатого мужчины».